Если проглотить добрую порцию этой воды, можно считать себя покойником. Это истинная правда. Я глотнул только полпорции, и вследствие этого покойник наполовину. На обратном пути через плоскую равнину, которая окаймляла озеро, коммивояжер обратил мое внимание на некоторые народные обычаи. Большая железнодорожная платформа вмещала около сотни мужчин и женщин, с песней на устах, возвращавшихся с морей. Они пели, кричали, сыпали довольно солеными остротами, в общем, вели себя, словно их заморские сестры и братья, арийцы и арийки из Старого Света. Позади меня сидели две скромницы в белом. Никто не сопровождал их. На девиц обратил чары своей неиссякаемой любви избранник этого сборища, молодой человек с голосом великолепного диапазона. Девушки рассмеялись, но ничего не ответили. Сватовство было возобновлено в самых экстравагантных выражениях. Сидящие рядом зааплодировали, когда мы приехали в город, девушки пошли своей дорогой, парни своей. Улица была густо затенена кронами деревьев. Увидев это, я вспомнил лондонских хулиганов и удивился, что никто не пристает к девушкам. «Ничего особенного», — сказал коммивояжер. «Пусть кто-нибудь посмеет. Его пристрелят на месте». На следующий день, точно в таком же вагоне по дороге с озера, кого-то действительно пристрелили. Убитый оказался уркой, что означает законченный тип уголовника. Он пререкался с полицейским, и тот прикончил его. Я видел, как по улице тянулась похоронная процессия. Около 30 экипажей до отказа, заполненных сомнительного вида мужчинами и подобными им женщинами. Местные газеты сообщили, что у покойного были свои достоинства, но это уже не имеет значения, потому что если бы шериф не укокошил его, тот наверняка укокошил бы шерифа. Я почему-то расстроился и уехал, хотя коммивояжер с радостью принял бы меня в своем доме, несмотря на то, что не знал даже моего имени. Я дважды встречался с ним душными длинными ночами, и мы разговаривали о будущем Америки, покачиваясь на стульях, вынесенных на тротуар. Стоит послушать сагу об Америке из уст молодого энтузиаста, который только что обзавелся собственным домом, куда поместил милую маленькую женушку, а сам на свой страх и риск готовился вступить на поприще коммерции. Я склонен поверить, что пистолетные выстрелы — случайность, достойное сожаления, а необузданность — всего лишь накипь на поверхности человеческого моря. Я вправе полагать, что спокойная, хотя и поджаренная на солнце пыльная юта осталась далеко позади. Вскоре, по воле случая, я попал в объятия другого коммивояжера, но совершенно иного склада. Это произошло, когда мы выбирались из юты, чтобы попасть в Омаху через скалистые горы. Он занимался бисквитами, об этом я сейчас расскажу. Когда-то судьба круто обошлась с этим человеком, одним ударом разбив его жизнь. И вот наш бедняга путешествовал с полным ящиком образцов, а его глаза не замечали вокруг ничего радостного. В отчаянии коммивояжер обратился к религии. Он был баптистом и говорил о ее утешениях с безыскусной легкостью, присущей американцам, когда они заводят речь о делах сугубо личных. За ютой расстилалась пустыня, горячая, голая, как Мьянмир в мае. Солнце поджаривало крышу вагона, пыль залепила окна, и в потоке солнечного света, который пробивался через эту пыль, человек с бисквитами приводил доказательства силы своей веры, которая, казалось, составляла одно из чудес света. С помощью средств, схожих с теми, что привели на путь истины самого Павла, она сулила мгновенное и осознанное искупление души, но самому страждущему не было дано ни предвидеть, ни предсказать, когда это произойдет с ним. «Религиозные чувства нужно испытать», — повторял он. Его рот подергивался, а под глазами темнели круги, следы понесенных утрат.